Глава 26. Здравствуйте, мистер Салливан. Приветствие получается не такое уж и радостное. Неофициальное, даже неравнодушное, как в университете. Слишком жалкое и плаксивое. «Все в порядке?» Хмурит темные брови, не переставая оглядывать меня, словно Монализу в Лувре. «Да, наверное, да». «Ты одна?» «Да, одна. Теперь абсолютно одна. Без друзей и без брата, для которого сделала все возможное. Я пережила за месяцы ада рядом с ним. Помогла бороться с ломкой, вылечила болезнь, продав дом родителей. Черт возьми, я легла под мужчину, которого не знаю до сих пор, а он... Не понимаю, в какой момент слезы вновь берут верх надо мной. Когда эмоции бьют через край при воспоминаниях о словах Эндрю, которые брат не опровергнул. Никак. Не оправдался, ничего не сказал в ответ. Только взглянул на меня глазами побитой собаки. Будто не виноват. Будто это не он. «Долорес, что вам нужно от меня? Что? Я хочу побыть одна. В укромном месте, где никто не увидит моей боли, разочарования в самом близком человеке на свете. В близнеце, с которым мы были одним целым. Я поднимаю глаза на мужчину и говорю практически четко. Мне... нужно домой, простите. Убегаю подальше от недоумевающего преподавателя. От улицы. От дождя, догоняющего меня у метро. От прошлого, готового накрыть волной ужасных воспоминаний. Пара капель падает прямо на нос. Они катятся вниз, к кончику. Щекочут, но это не имеет никакого значения, когда в груди абсолютная пустота. Будто проделали дыру, вытащив все мои чувства к брату. Плевать, как отреагирует на мой уход Салливан. Плевать, что его я представляю последние дни вместо незнакомца. На все плевать. «Долорес». Прохладная рука тут же попадает в плен тепла. Даже не так, в плен жара. Поворачиваюсь и сталкиваюсь с карими глазами своего преподавателя. На скульптурном лице мужчины вряд ли можно прочитать хоть какие-то эмоции. Но во взгляде замечаю некое подобие беспокойства. «Ты бледная». «Спасибо, блин. Вы меня так утешили. Просто не представляете, насколько сильно ваши слова сейчас помогают». «С чего вы взяли?» «Глупый вопрос, однако он все равно слетает с уст. Невольно». «Давай подвезу». Вместо ответа мужчина крепче сжимает руку и тянет к светофору через дорогу. Мельком ощущаю какой-то знакомый запах, но тут же отгоняю его от себя. Прочь, не сейчас. «Куда?» Просыпаюсь от внезапности мистера Салливана. «До дома». «Сама доеду, спасибо». «Я не спрашиваю». И тянет меня к дорогому внедорожнику, припаркованному у обочины. Не сопротивляюсь, сажусь на переднее сиденье. Смотрю на маленькую трещину, готовую разрастись по всему стеклу и создать своеобразный рисунок. А потом разбить его вдребезги. Похоже, с моей душой творится то же самое. «Откуда у вас?» «Она не моя». Он будто читает мысли и сразу дает ответ на вопрос. «Куда везти?» «В общежитие». И диктую адрес, который за последние несколько месяцев стал родным. Он внимательно оглядывает меня, будто пытается поймать на лжи. Но затем достает телефон, вбивает в него адрес общежития и ставит на магнитный держатель. Едем в полнейшей тишине. Даже тихая музыка из радио не прерывает молчания между нами. Да и не нужны сейчас слова. Бессмысленно. Я не хочу ничего говорить, а он не станет спрашивать. Смотрю в одну точку. Долго пялюсь на нее, слежу за маленькими дорожками. Даже когда попадаем в пробку на полпути, не отрываюсь от нее. Стараюсь ни о чем не думать, не вспоминать. Вообще отключить разум, насколько это возможно. К Как вы понимаете, получается хреново. Думаю, не стоит спрашивать, как поживает твой брат. Первый разрывает молчание в салоне. Вовремя, блин. Наверное. А как ты? Он серьезно задает этот вопрос или шутит? Не видит, что я не могу унять бесшумные всхлипывания? Что я подавлена, разбита? Что я сдохнуть готова, лишь бы не вспоминать совместное прошлое с братом? А точнее, все мое прошлое. Потому что в каждом моменте присутствовал Адам. Всегда. До этого дня. Мы были связаны невидимой нитью с самого рождения, и сейчас мне дико хочется отрезать ее и освободиться. Но не могу. «Какое вам до меня дело?» Слишком грубо срывается с уст. «Моя студентка в последнее время ведет себя странно, а ты задаешь такие глупые вопросы. Скажи спасибо, что в психиатрию не звоню». «Спасибо, блин». Злость охватывает меня лишь на несколько секунд, пока я не поворачиваюсь к своему преподавателю и не рассматриваю его внимательно, будто вижу впервые. Кидаю взгляд на скульптурные черты лица с хорошо выделенными скулами, на чуть поджатые от злости губы, на руки в перчатках, сжимающие руль с такой силой, что кожа готова вот-вот порваться. Молча восхищаюсь им, как девчонки в аудитории. В первый день, когда я сидела в шоке на последнем ряду и думала, что это незнакомец. А сейчас? Думала ли я так же сейчас? Ты не ответила. Как ты? Вам не плевать? Выплевываю этот вопрос. Мужчина никак на него не реагирует. Нет, я уже сказал. Вряд ли твой брат обрадуется, что родная сестра находится на грани нервного срыва. Откуда вы знаете, обрадуется он или нет? Спрашиваю, не отрывая взгляда от мужчины. Ему плевать, скорее всего. Сомневаюсь. Он заботится о тебе, как и любой старший брат. Он хотел продать меня за долги наркодилерам. Думаете, тогда он заботился обо мне? Вновь тишина нависает над нами темным облаком. Но на этот раз какая-то напряженная и не слишком успокаивающая. Понимаю, что больше не в состоянии молчать, что слезы невозможно сдержать внутри, как и боль, разрывающую меня на сотни молекул. Я все для него делала. Все. Спасала его из передряг, оплатила лечение, заботилась о нем во время химиотерапии. Мне пришлось дом продать, чтобы оплатить лечение в больнице. Я даже стала... Кем? Серьезно? Нет, он серьезно спрашивает или шутит? Он еще будет спрашивать, кем? Сам же в курсе всего. К чему произносить слова лишний раз? Только... Это не я случайно сомневалась в своих догадках. Не я заметила маленькую нестыковку в образе незнакомца. Однако кандидатура Салливана все равно не снята окончательно. В кармане вибрирует телефон. Наверняка звонит кто-то, но я не тянусь к трубке и не поднимаю ее. Плевать. Пусть звонят сколько угодно. Хотя нет, лучше его выключить. Да, верное решение. Не берите в голову. Отвечаю, отключив телефон и отправив его обратно в карман. Тогда зачем ты рассказала? Я ни о чем не рассказывала. Пусть будет по-твоему. Пробка постепенно рассасывается, и вот мы уже спокойно едем по трассе к моему общежитию. Салливан больше не задает вопросов, не спрашивает о моем состоянии. Больше ни слова об Адаме и его предательстве. Вслух. Но фраза Эндрю, разбивающая меня на «до» и «после», непрерывно звучит на повторе в голове. Останавливаемся на углу здания. Не спешу выходить, а надо, и как можно быстрее. «Если тебе что-то нужно, смело звони», — говорит он строгим голосом с едва слышными заботливыми нотками, будто отец заботится о своем чаде, но физически не может находиться с ним 24/7. «Интересно, у него есть семья?» «Ладно, спасибо, что подвезли». Небрежно кидаю дежурно-вежливую фразу. Выхожу из машины. Точнее, убегаю, замкнувшись в собственных мыслях. Снова. Однако они уже не связаны с братом. Совсем. Голос, аромат, знакомая хрипотца и прикосновения, которые я ощущала лишь с незнакомцем. Может, все же я ошибалась насчет той повязки в заднем кармане джинсов? Может, Салливан все же и есть тот самый незнакомец? У меня есть только один способ проверить свою теорию. Включаю телефон и читаю единственное входящее сообщение. Миную извинения Адама и крики «Где ты от Эндрю?» Незнакомец. «Вечером тебе придет посылка. Надень ее к кануну Нового года. Будь готова встретить его со мной». Сообщение доставлено ровно в 3. В это время мистер Салливан уже сидел за рулем и к телефону не притрагивался. «Значит, не он. Я ошиблась. Это не он. Или специально отводит от себя подозрения».